Пролог. Я не собираюсь писать историю катастрофы или завоевания Теллуса. Все происшедшее давно изучено и подробно изложено в трудах моего брата. Я хочу просто рассказать о своей жизни. Может быть, вам, моим потомкам и потомкам моих товарищей, будет интересно узнать, что испытал и повидал человек, рожденный на другой планете и перенесенный сюда в результате небывалого и не до конца объясненного явления. Вам, живущим на этой планете, которую вы считаете своей по праву рождения, трудно понять, сколько мы выстрадали, пока не преодолели отчаяние и не поняли, какое великолепное будущее открывается перед нами. Для чего я пишу? Наверное, сейчас лишь немногие захотят прочесть эту книгу, потому что суть ее всем известна, но я пишу для будущего. Я помню, как на неведомой вам Земле, затерянной где-то в космосе, историки ценили высоко свидетельства очевидцев. Пройдет 5-6 столетий, и моя книга тоже станет ценным документом, ибо это рассказ свидетеля, который собственными глазами видел великое начало. В то время, с которого начинается мой рассказ, я вовсе не был сагбенным и порой болтливым стариком. Мне было всего 23 года. Целых 60 лет пронеслось с тех пор, как стремительный поток. Я знаю, что стал ниже ростом, движения мои утратили былую точность, и быстро я устаю, и меня мало что интересует в жизни. Разве только дети, внуки, да еще, пожалуй, геология. Мне бы посидеть да погреться на солнышке, если так можно сказать, ведь здесь их два. Руки мои слишком дрожат. Я не могу писать, а потому диктую повесть своему внуку Пьеру.